Глава 5. «Достаньте мне образец материала этих сфер», — пролаял Як, вставая со своего места и поворачиваясь лицом к директору. Кейт молча скрипнул зубами и в который раз подумал, что надо было приказать фантому переводить речь Яга менее прямолинейно, добавляя все эти «пожалуйста», «спасибо» и прочие вежливости. «Нам послать зонд?» — спросил Кейт, глядя в его четырехглазое лицо. «Или вы отправитесь лично?» «В этом случае», — подумал Кейт, — «с удовольствием покажу тебе шлюзовую камеру». «Стандартный зонд для забора проб атмосферы», — ответил Як. «Гравитационное взаимодействие такого количества планетарного размера тел должно быть весьма сложным, так что опасность столкновения с одним из них очень велика». «Еще одна причина, чтобы послать Яга», — подумал Кейт, но вслух сказал. «Значит, зонд». Он обернулся к консоли на 2 часа от его собственной. «Ромбус, позаботьтесь об этом». По сенсорной сети ИБА пробежал узор согласия. «Зонд класса Дельта будет наиболее подходящим», — сказал Як, снова усаживаясь в свое кресло и обращаясь теперь к миниатюрной голограмме Ромбуса на своей консоли. Кейт щелкнул клавишей и присоединился к конференции. Крошечная волдахудская голова появилась перед ним рядом с изображением ИБА в полный рост. «Какова общая численность сфер?» — спросил он. Щупальца ромбуса пробежали по клавиатуре. «217», — ответил он. «Все выглядят практически одинаково, хотя немного отличаются размерами». «Для первого раза нет никакой разницы, с какой именно сферы мы возьмем образец», — сказал Як. «Выберите ту, до которой можно добраться с наименьшими трудностями. Сначала захватите немного материала из пространства между сферами, потом нырните к одной из сфер и получите образцы газа или из чего там она состоит. Возьмите один образец с верхней кромки облаков и еще один на глубине, скажем, 200 метров, если зонд выдержит давление. Сохраните образцы при нормальном давлении и температуре в точке отбора. Я хочу минимизировать возможность химических изменений в материале». По сенсорной сети ромбуса пробежали огоньки, и через несколько секунд он уже запускал зонд. Он переключил сферический экран центра управления на камеру зонда. Звезды, расположенные позади области сфер, по-прежнему заметно мерцали, сами сферы выглядели черными дисками на фоне звездного неба, засвеченного слабой голубоватой туманностью. «Что, по-вашему, представляют собой эти сферы?» — спросил ромбус, наблюдая за полетом зонда. Як пожал 4 своими плечами в традиционном волдахудском жесте. «Может быть, остатки недавно распавшегося коричневого карлика. В невесомости скопления вещества, разумеется, принимают форму шара и постепенно вбирают в себя остатки разлетевшегося материала». Тем временем зонд выходил на позицию для забора образца вещества в пространстве между сферами. «Туман, по-видимому, состоит из газа и твердых частиц со средним размером около 7 мм», сообщил ромбус, частично накрывший консоль сенсорной сетью, чтобы облегчить считывание данных. «Из какого именно газа?» — спросил Кейт. «Оценки молекулярного веса заставляют предположить довольно тяжелый элемент, либо сложное соединение», — ответил Як, сверившись с одним из своих мониторов. «Однако спектр поглощения, как у обычной космической пыли, углеродные частицы и прочее», — он помолчал, — «магнитного поля в пространстве между сферами не наблюдается». «Это неожиданно. Я предполагал, что мелкие частицы удерживаются от падения на сферы магнитным полем». «Зонд может пострадать от столкновений с этими частицами?» — спросил Кейт. «Мне доставляет особое удовольствие сообщить, что нет», — отозвался ромбус. «Я уменьшаю скорость зонда, чтобы избежать повреждений». В этот момент открылась крышка отсека для забора атмосферных проб и частично загородила обзор сферической камеры, конструкторская недоработка. «Произвожу забор образцов материала из пространства между сферами», — объявил ромбус. Через несколько секунд обзор восстановился, крышка отсека захлопнулась. «Контейнер полон», — доложил ИБ. «Перехожу к этапу атмосферного зондирования». Звездное поле резко качнулось, отражая смену траектории зонда. Один из кругов тьмы скоро оказался в центре поля зрения. Угольно-черная сфера увеличивалась в размерах, пока не заняла всю переднюю полусферу. На зонде имелись прожекторы, и ромбус их включил. 2 столба мутного света едва проникали в бурлящий темный материал на расстоянии нескольких метров. Обзор снова загородила откинувшаяся крышка, теперь уже в другом месте. «Произвожу отбор образцов с кромки атмосферы», — доложил ИБ, и секунды позже. «Контейнер полон». «Годится», — сказал Як. «Теперь нырните на 200 метров вглубь или настолько глубоко, насколько считаете безопасным, и возьмите образцы оттуда». «Выполняю в гармоничном умиротворении», — ответил Ромбус. На голограмме все стало черным-черно, за исключением двух световых пятен от носовых прожекторов. Их свет едва пробивался на метр. Один раз на секунду вроде показалось что-то твердое, продолговатая форма размером с дирижабль, но она почти тут же пропала из виду. «Глубина 91 метр», — сообщил Ромбус. «Странно, внешнее давление неожиданно низкое, гораздо ниже, чем я ожидал». «В таком случае продолжайте опускаться», — сказал Як. Зонд продолжил спуск. Сенсорная сеть Ромбуса обеспокоенно вспыхнула. «Сенсор внешнего давления, вероятно, вышел из строя, возможно, был поврежден столкновением с углеродной частицей, значение атмосферного давления не увеличивается». Як пожал верхней парой плеч. «Хорошо, наполните контейнеры здесь и возвращайте зонд назад». Заслонка третьего отсека для образцов не загораживала камеру, хотя, открываясь, она тряхнула аппарат, и все, что было в поле зрения, ощутимо дернулось. Датчик давления внутри отсека для образцов показывает то же самое близкое к нулю значение, что и внешний сенсор, сказал Ромбус. Впрочем, они контролируются одним и тем же микропроцессором. В любом случае, контейнер должен заполниться практически моментально, принимая во внимание, что до забора образцов в нем был вакуум. Ромбус для верности оставил заслонку открытой еще на пару секунд, потом закрыл ее, развернул зонд и отправил его в обратный путь к Старплексу. Как только зонд снова оказался в пусковой трубе, контейнеры для образцов были сняты с него механическим манипулятором и помещены на конвейер, который доставил их в лабораторию Яга. Сам Яг отправился туда же на лифте. Контейнеры подсоединили к разъемам в стене лаборатории. Их даже не надо было открывать, сенсоры и камеры могли заглянуть внутрь контейнеров через разъемы. Як уселся в свое кресло, настоящее волдахудское кресло ручной работы, нестандартное поликресло, и включил огромные мониторы. Потом запустил стандартный комплект анализов и со всевозрастающим изумлением стал изучать появляющиеся на экранах результаты. Спектроскопия. Результаты отсутствуют. Электромагнитное сканирование. Результаты отсутствуют. Бета-распад. Не зарегистрирован. Гамма-излучение. Не зарегистрировано. Экран за экраном отрицательных результатов. Результаты отсутствуют, не зарегистрировано, результаты отсутствуют, не зарегистрировано. Он щелкнул клавишей и считал показания весов под контейнером с образцами 12 782 килограмма. «Центральный компьютер», — произнес Як в пространство, — «открыть спецификацию контейнера для образцов. Какова масса пустого экземпляра?» 12 782 килограмма», — бухнул фантом по-волдахудски. Як выругался. «Да этот фардинт пуст!» «Точно так», — ответил фантом. Як щелкнул клавиши, и перед ним появилась голограмма Ромбуса. «Те Кларк», — сказал он, называя Ромбуса именем, принятым у волдахудов. «Зонд, который вы отправляли, был неисправен. Из контейнера номер 2 улетучился весь отобранный материал». «Искренние извинения, уважаемый Як», — сказал Ромбус. «Я готов понести наказание за напрасную трату вашего времени и немедленно запускаю замену». «Очень хорошо», — сказал Як и раздраженно ткнул в кнопку отключения связи, после чего обратил внимание на контейнер номер 1 и в ужасе обнаружил, что его содержимое также отсутствует. «Криворукие земные инженеры», — пробурчал он про себя. Его бурчание стало более отчетливым и продолжительным, когда были доставлены контейнеры со второго зонда. С ними все было точно так же, начиная от аномально низких показаний внешнего давления при заборе из толщи внешней оболочки сферы. Як снова вызвал к жизни голограмму Ромбуса. «Я заявляю со всей возможной доброжелательностью, уважаемый Як, что в этот раз с зондом было все в порядке. Герметизация контейнеров идеальна, ничто не должно было просочиться наружу». «Тем не менее, собранные нами образцы все-таки улетучиваются», — ответил Як. «Из чего следует, что материал, из которого сделаны сферы, действительно весьма необычен». Огни осветили сенсорную сеть Ромбуса. «Обоснованное предположение». Як скрипнул дентальными пластинами. «Должен быть какой-то способ доставить образцы на борт Старплекса для изучения». «Несомненно, вы уже подумали об этом, и, возможно, я напрасно трачу ваше время своим предположением», — сказал Ромбус, «но мы могли бы воспользоваться силовой ловушкой, типа тех, в которых хранят антиматерию». Як пожал плечами. «Приемлемо, но только не электромагнитный. Используйте поле искусственной гравитации для предотвращения контакта вещества со стенками ловушки и компенсации собственного ускорения зонда». «С почтением выполняю», — ответил Ромбус. Силовая ловушка управлялась буксировочным лучом и состояла из 8 гравитационных генераторов, помещенных в вершины правильного куба, с торчащими из центра каждой грани штырями, чтобы буксировочному лучу было за что зацепиться. Ловушка была введена под поверхность одной из серых сфер, и там открыта. Другую ловушку направили на облако мелких частиц между двумя сферами и активировали внутри его. Обе ловушки доставили обратно на Старплекс со всей возможной скоростью. Ловушки поместили в специальную изоляционную камеру в лаборатории Яга. Фокус с гравитационными полями принес успех. Одна из ловушек действительно содержала образцы газа, из которого состояла сфера, а другая — несколько кусочков прозрачного материала, а также один частично прозрачный булыжник размером с куриное яйцо. Наконец, у Яга появилось, с чем работать.